Человек постоянно погибает от греха, и ему нужен постоянный ежедневный Спаситель. Этот Спаситель – Иисус Христос, Сын Божий. Воззови только к Нему внутренне живою, ясновидящую верою о спасении, и Он спасет тебя. Так Он чудесно спасал меня бесчисленное множество раз. Это спасение было так явно, как, например, явно приходит в темницу какой-либо избавитель и изводит из нее заключенного. Священнику нужно самому испытать и силу веры, и сладость молитвы, и оставление грехов, и то, когда она бывает безуспешна, и скорби душевные, когда они постигают, и утешения благодатные, чтобы в молитве к Богу о верующих говорить так: «Даруй им такое же благо, как даруешь ты его всегда мне недостойному», чтобы обо всем просить собственного опыта.